где белая мука, где седина, а судьба она у всех лишь одна. Вот и дожил, дотянул, досидел старый мельник, да остался один. Старый мельник, да остался один. Как вчера приснился мельнику зверь, да не сон, то была скрипнула дверь. Внучка с дедом, не простившись, ушла. Видно, думает, что счастье нашла. Тем судьба ее шлет путем, а вернет назад так с малым детем. Побалуют, обманут господа, а чуть что одной на плечи беда. А чуть что одной на плечи беда. Воротись-ка, не бросай старика, а дитё беда не так велика. Спрячет мельница от бури, от гроз, и не будет хлеб соленым от слез, и не будет хлеб соленым от слез, и не будет хлеб соленым от слез, и не будет хлеб соленым от слез.